даже и подмерзнуть не успел. Квартировал господин Фондорин близехонько тут же, на Малой Никитской, в собственном флигере при усадьбе барона фон Эверт Колокольцева. Господина Фондорина Анисия обожал. Издали робко, с благоговением, безо всякой надежды, что большой человек когда-нибудь заметит его, тюльпановское существование. У надворного советника в жандармском была особенная репутация, хотя и служил Эраст Петрович по иному ведомству. Сам его превосходительство, московский обер-полицмейстер Баранов Ефим Ефимович, даром что генерал-лейтенант, а не считал зазорным у чиновника особых поручений конфиденциального совета попросить или даже протекцию исходатайствовать. Еще бы! Всякий человек, хотя бы отчасти сведущий в большой московской политике, знал, что отец первопрестольный, князь Владимир Андреевич Долгорукий, надворного советника отличает и к мнению его прислушивается. Разное поговаривали о господине Фондорине. К примеру, будто есть дар у него особенный. Любого человека насквозь видеть и всякую даже самую таинственную тайну вмиг до самой сути прозревать. По должности полагалось надворному советнику быть генерал-губернаторовым оком во всех секретных московских делах, попадающих в ведение жандармерии и полиции. Посему каждое утро Эрасту Петровичу от генерала Баранова из жандармского доставляли нужные сведения, обычно в губернаторский дом на Тверскую, но бывало, что и домой, потому что распорядок у надворного советника был вольный, и при желании мог он в присутствии вовсе не ходить. Вот какой значительной персоной был господин Фондорин, а между тем держался просто, без важности. Дважды Анисий доставлял ему пакеты на Тверскую и был совершенно покорен обходительной манерой столь влиятельного лица. Не унизит маленького человека, обращается уважительно, всегда пригласит сесть, на «вы» называет. Еще очень мало любопытно видеть вблизи особу, про которую по Москве ходили слухи поистине фантастические. Сразу видно – особенный человек. Лицо красивое, гладкое, молодое, а вороные волосы на висках сильной проседью. Голос спокойный, тихий, говорит с легким заиканием, но каждое слово к месту. И видно, что повторять одно и то же дважды не привык. Внушительный господин, ничего не скажешь. На дому у надворного советника Тюльпанову еще бывать не доводилось, и потому, войдя в ажурные ворота с чугунной короной поверху, он приблизился к нарядному одноэтажному флигелю с некоторым замиранием сердца. У такого необыкновенного человека и жилище, верно, тоже какое-нибудь особенное. Нажал на кнопку электрического звонка первую фразу – заготовил заранее. Курьер Тюльпанов из жандармского управления к его высокоблагородию с бумагами. Спохватившись, запихнул под картуз строптивое правое ухо. Дубовая резная дверь распахнулась. На пороге стоял низенький, плотно сбитый азиат с узкими глазенками, толстыми щеками и ежиком жестких черных волос. На азиате была зеленая ливрея с золотым позументом и почему-то соломенные сандалии. Слуга недовольно уставился на посетителей и спросил: «Сего надо?» Откуда-то из глубины дома донесся звучный женский голос: «Маса, сколько раз тебе повторять, не сего надо, а что вам угодно?» Азиат злобно показился куда-то назад и неохотно буркнул Анисию: «Сё тебе угодно?» Курьер Тюльпанов из жандармского управления к его высокоблагородию с бумагами», — поспешно доложил Анисий.